Глава 10. Дом Энрайта был завершен в июне 1929 года. Официальной церемонии не было. Однако Роджер Энрайт хотел отметить этот момент для собственного удовольствия. Он пригласил тех немногих, кому симпатизировал, и отворил огромную стеклянную входную дверь, распахнув ее навстречу пронизанному солнцем воздуху. Приехали несколько газетных фотографов, потому что дело касалось Роджера Энрайта, и потому что Роджер Энрайт не хотел, чтобы они здесь были. Он их не замечал. Он постоял на середине улицы, разглядывая здание, затем прошел через холл, то резко останавливаясь, то возобновляя движение. Он ничего не сказал. Он молчал и выразительно хмурился, как будто вот-вот яростно зарычит. Его друзья знали, что Роджер Энрайт счастлив. Дом стоял на берегу Ист-Ривер, как две взметнувшиеся ввысь напряженные руки. Хрустальные формы так выразительно громоздились друг на друга, что здание не казалось неподвижным. Оно стремилось все выше в постоянном движении, пока не становилось понятно, что это только движение взгляда, и что взгляд вынужден двигаться в заданном ритме. Стены из светло-серого ракушечника казались серебряными на фоне неба, отсвечивая чистым матовым блеском металла. Но металла, ставшего теплой, живой субстанцией, которую вырезал самый острый из инструментов, направленная воля человека. Благодаря ей дом жил какой-то своей внутренней жизнью, и в мозгу зрителей возникали слова, которые, казалось, не имели прямого отношения ни к чему, по его образу и подобию. Молодой фотограф из «Знамени» заметил Говарда Рорка, стоящего в одиночестве у парапета набережной с непокрытой головой. Рорк откинулся назад и, крепко ухватившись за парапет, разглядывал здание. Молодой фотограф обратил внимание на лицо Рорка и подумал о том, что занимало его уже давно. Его всегда удивляло, почему то, что мы испытываем во сне, протекает так ярко и сильно, как никогда не бывает в обычной жизни. Почему ужас бывает таким безграничным, а чувство наслаждения таким полным? И что это за сверхсостояние, которое невозможно пережить вновь? То состояние, которое он испытывал, когда во сне спускался по тропинке, продираясь сквозь зелень листьев, и воздух был напоен ожиданием и беспричинной невыразимой радостью. А проснувшись, он не смог объяснить этого себе. Снилась просто дорожка где-то в лесу. Он вспомнил об этом, потому что впервые увидел это сверхсостояние наяву. Увидел на лице Рорка, обращенном к зданию. Фотограф был молодой парень, новичок в работе. Он почти ничего не знал о ней, но любил свое дело, занимался фотографией с детства. Поэтому он щелкнул Рорка как раз в этот миг. Позднее редактор отдела искусств увидел снимок и рявкнул. «Что это, черт возьми?» «Говард Рорк», — ответил фотограф. «Кто этот Говард Рорк?» «Архитектор». «Кому, черт возьми, нужен портрет архитектора?» «Ну, я только подумал». «Кроме того, в ней есть что-то безумное. Что это с этим парнем?» И снимок был отправлен в архив. Дом Энрайта быстро заполнился съемщиками. Те, кто сюда переехал, были людьми, желающими жить со здоровым комфортом, и больше их ничто не волновало. Они не обсуждали достоинства дома, им просто нравилось в нем жить. Они были из тех, кто ведет полезную, активную личную жизнь и не рвется на публику. Но люди иного склада толковали о доме Энрайта недели три. Они считали, что дом абсурден, построен лишь, чтобы как-то выделиться, и в нем нет естественности. Они говорили: «Дорогая, представьте себе, если бы вы жили в таком доме, посмели бы вы пригласить к себе миссис Морланд? Ах, с каким вкусом построен ее дом!» Начали появляться и немногие, кто говорил: «Знаете, мне, пожалуй, нравится современная архитектура. Ей сегодня удалось создать блестящие образцы. В Германии существует целое направление модернистов, и весьма интересное, но это совсем не похоже на них. Это уродство». Элсфорд Тухи в своей рубрике ни словом не обмолвился о доме Энрайта. Один из читателей знамени обратился к нему с письмом. «Дорогой мистер Тухи, что вы думаете о здании, которое называется домом Энрайта? У меня есть друг, он работает декоратором, и он много говорит об этом здании и считает его дрянью. Архитектура и разные подобные искусства — мое хобби, а я не знаю, что и думать. Вы расскажете нам об этом в своей рубрике?» Элсфорд Тухи ответил, но в частном письме. «Дорогой друг, в мире сегодня строится так много важных зданий, происходит так много интереснейших событий, что я не могу занимать свою рубрику предметами тривиальными». Но люди находили Рорка, те немногие, которые ему были нужны. Этой же зимой он получил заказ на строительство дома Норриса, скромной загородной резиденции. В мае он подписал еще один контракт на свое первое деловое здание, 50-этажный небоскреб в центре Манхэттена. Энтони Корт, его владелец, возник неизвестно откуда и создал за немногие блестящие и жестокие годы на Уолл-стрит целое состояние. Ему было нужно собственное здание, и он обратился к Рорку. Контора Рорка выросла до 4 комнат. Служащие его любили. Сами они этого не понимали и были бы страшно поражены возможностью применять такое понятие, как любовь, по отношению к своему холодному, не терпящему никаких личных подходов и человеческих отношений боссу. Именно этими словами они обычно характеризовали Рорка. Именно этими словами их учили пользоваться по стандартам и идеологии их прошлого. Однако, поработав с ним, они понимали, что эти слова не относятся к нему, но не могли бы объяснить ни каков он на самом деле, ни как они к нему относятся. Он не улыбался своим служащим, не приглашал их выпить, никогда не расспрашивал об их семьях, их любовных историях или вероисповедании. Он откликался только на одну способность человека — его творческие возможности. В его конторе человек должен быть специалистом. Никаких вариантов, никаких смягчающих обстоятельств здесь не знали. Но если служащий работал хорошо, ему не надо было больше ничего, чтобы заслужить благорасположение своего хозяина. Оно предоставлялось не как подарок, но как долг. Оно было не знаком привязанности, но знаком признания. И, наконец, это способствовало огромному чувству самоуважения в каждом, кто с ним работал. «Но ведь это бесчеловечно!» — воскликнул кто-то, когда один из чертежников Рорка попытался объяснить это дома. «Что за холодный рассудочный подход?» Один из юношей, молодое подобие Питера Китинга, попытался заменить рассудочный подход человеческим в конторе Рорка. Он не продержался и 2 недель. Время от времени Рорк ошибался в выборе подчиненных, но не часто. Те, кто проработал с ним больше месяца, становились его друзьями на всю жизнь. Они, конечно, не называли себя его друзьями, не расхваливали его посторонним, не говорили о нем. Но они каким-то таинственным образом знали, что дело в их преданности не ему, но тому лучшему, что есть в них самих. Доминик все лето оставалась в городе. Она со сладкой горечью вспоминала о своей привычке путешествовать. Ее злило, что она не могла уехать и не могла захотеть уехать. Она радовалась своему гневу. Он гнал ее в его квартиру. Ночами, которые не проводила с ним, она бродила по улицам города. Она шла к дому Энрайта или к магазину Фарго и смотрела на них, простаивая там долгое время. Она выезжала одна из города, взглянуть на дом Хеллера, дом Сенберна, на автозаправочную станцию Гоуэна. В разговорах с ним она никогда не упоминала об этих поездках. Однажды она села на паром до Стейтен-Айленд в 2 часа ночи. Стоя в одиночестве у борта на пустой палубе, она наблюдала, как удаляется от нее город. В безбрежной пустоте неба и воды город казался лишь маленьким зазубренным островком. Он, казалось, сконцентрировался в одной точке, тесно сжавшись, и был уже не местом размещения улиц или отдельных зданий, а единой скульптурной формой. Формой из неровных ступенек, которые беспорядочно поднимались и опускались, длинных подъемов и внезапных спусков, как кривая упрямого борцовского поединка. Но она тянулась вверх, к торжествующим пикам редких небоскребов, возвышающихся над схваткой. Судно прошло мимо статуи свободы, зеленоватой фигуры с рукой, поднятой как башня небоскребов, стоящих за ней. Доминик стояла у бортового ограждения, пока город все уменьшался, и чувствовала движение возрастающего расстояния, как усиливающееся напряжение внутри себя. Натяжение живой струны, которую нельзя было растягивать бесконечно. Она стояла в тихом волнении, когда судно повернуло, и она увидела, как город вновь начал расти ей навстречу. Она широко раздвинула руки. Город продолжал расти. Вот он уже у локтей, у запястий, добрался до ее пальцев. Потом небоскребы поднялись над ее головой. Она вернулась. Она сошла на берег. Она знала, куда идти, и хотела попасть туда быстрее, но чувствовала, что должна прийти туда сама, своими ногами. Она прошла половину Манхэттена по длинным пустым улицам, заполненным эхом ее шагов. Было 4:30 утра, когда она постучала в его дверь. Он был сонный. «Нет», — сказала она. «Отправляйся дальше спать, я просто хочу побыть здесь». Она не дотронулась до него. Сняла шляпу и туфли, свернулась в кресле и заснула, положив голову на плечо и свесив руку через ручку кресла. Утром он ни о чем не расспрашивал. Они вместе позавтракали, и он заспешил к себе в контору. Перед уходом он обнял ее и поцеловал. Он вышел, а она еще оставалась, потом ушла и она. Они не обменялись и 20 словами. Бывало, они вместе выезжали из города на уикенд и отправлялись на ее машине к какой-нибудь неприметной точке на побережье. Загорали, растянувшись на песке безлюдного пляжа, купались в океане. Ей нравилось смотреть на его тело в воде. Стоя позади по колено в воде так, что волны били по ногам, она смотрела, как он устремляется по прямой, разрезая вздымающиеся навстречу ему валы. Ей нравилось лежать с ним у края воды. Она ложилась на живот в нескольких футах от него лицом к берегу, ногами в море. Она не касалась его, но чувствовала приближение волн позади. Волны поднимались и накрывали их тела, а потом пенящимися потоками отступали, обтекая их по бокам. Ночи они проводили в маленьких сельских гостиницах, где снимали комнату на двоих. Они никогда не заговаривали о том, что оставили в городе. Но невысказанное придавало особое значение безмятежному покою этих часов. Всякий раз, когда они смотрели друг на друга, в их глазах загорались молчаливые искорки смеха. Так велика была пропасть между там и здесь. Она попыталась показать ему свою власть над ним. Какое-то время она не появлялась у него, ждала, что он сам придет к ней. Он все испортил, появившись очень скоро, отказав ей в удовольствии знать, что он ждет и борется со своим желанием, моментально капитулировав. Она говорила: «Поцелуй мне руку, Рорк». Он становился на колени и целовал ей ноги. Он победил ее, признав ее власть. Ей было отказано в наслаждении навязать эту власть силой. Он ложился у ее ног и говорил: «Конечно, ты нужна мне. Я схожу с ума, глядя на тебя. Ты можешь делать со мной почти все, что угодно. Тебе это хотелось услышать? Почти, Доминик. А что до того, что ты не можешь заставить меня сделать? То если бы ты меня об этом попросила, мне пришлось бы отказать тебе. Это причинило бы мне невыносимую боль. Я отказал бы, но страдал ужасно, Доминик. Тебе это приятно? Зачем ты хочешь знать, владеешь ли ты мною? Все так просто? Конечно, владеешь. Владеешь всем во мне, чем можно владеть. Другого ты никогда не потребуешь. Но тебе хочется знать, можешь ли ты заставить меня страдать. Можешь. Ну и что из этого?» Его слова не звучали так, будто он сдался, потому что их из него не вырвали. Он сам просто и охотно признался. Она не ощутила восторга победы. Она ощутила, что ею владеют больше, чем когда-либо. И владеет ею человек, который мог делать подобные признания, зная, что говорит правду. Полной уверенности, тем не менее, что он не только отдает себя во власть другого, но и сам подчиняет своей власти. Таким он ей и был нужен. В конце июня к Рорку пришел человек по имени Кент Лансинг. Ему было 40 лет, одет он был так, будто сошел со страниц журнала мод, и выглядел как профессиональный боксер, хотя не был плотен, мускулист или груб. Он был тонок и костляв. Все же в нем было что-то от боксера, и наперекор его внешности и костюму в голову невольно приходили сравнения с тараном, танком и торпедой. А был он членом корпорации, созданной с целью построить роскошный отель на южной окраине Центрального парка. В проекте участвовало немало богатых людей. Дела корпорации вело многочисленное правление. Они купили место под строительство, но еще не остановились на архитекторе. Кент Лансинг решил, что им должен быть Рорк. «Не стану скрывать от вас, что был бы рад этому заказу», — сказал ему Рорк в конце их первой беседы. «Но у меня нет никаких шансов получить его. Я умею ладить с людьми поодиночке, но не могу иметь дела с группой. Меня не наняло еще ни одно правление, и, по-видимому, этому не бывать». Кент Лансинг улыбнулся. «А вы знаете правление, которое что-нибудь решает?» «Что вы имеете в виду?» «Именно это. Вам известно хоть одно правление, которое способно что-то сделать?» «Но они, кажется, все-таки существуют и функционируют». «Вот как. Знаете, ведь было время, когда все считали, что Земля плоская. Было бы весьма забавно порассуждать о природе и причинах человеческих заблуждений. Когда-нибудь я напишу об этом книгу. Она не будет популярна. В ней будет глава о правлениях и советах. Дело в том, что их нет в природе». «Был бы рад согласиться с вами, но в чем соль вашей шутки?» «Нет, согласиться со мной вам не доставит радости. Выявление причин заблуждений – дело неблагодарное. Причины эти либо трагичны, либо коренятся в пороках. В данном случае мы имеем дело и с тем, и с другим. Но прежде всего, с порочностью человеческой природы. И это не шутка. Не будем, однако, углубляться в эту тему. Важно лишь заметить, что правление – это 1-2 честолюбивых человека, а остальные – балласт. Так что группы – это вакуум. Большие, раздутые пустышки. Говорят, абсолютную пустоту нельзя увидеть. Посидите, однако, на совещаниях правлений. Проблема лишь в том, кто стремится заполнить пустоту. Идет упорная борьба. Упорнейшая. Довольно просто бороться с врагом, если он есть. Но когда его нет... Не смотрите на меня, как на помешанного. Вам следовало бы знать самому. Вы всю жизнь боролись с вакуумом». «Я смотрю на вас так, потому что вы мне нравитесь». «Конечно, я вам нравлюсь. Я тоже знал, что вы мне понравитесь. Все люди действительно братья. За исключением правлений, союзов, корпораций и принудительных сообществ. И у них есть инстинктивная тяга к братству. Но я говорю слишком много. Вот почему я хороший торговец. Однако вам мне нечего продать, вы это знаете. Так что мы просто скажем, что вы возьметесь возвести Эквитанию. Так будет называться наш отель. И на этом пока остановимся». Если бы ожесточенность битв, о которых люди ничего не слышали, можно было измерить в каких-то материальных единицах, битва Кента Лансинга с правлением директоров корпорации Эквитания вошла бы в историю в числе наиболее кровопролитных. Но то, с чем он сражался, не было настолько вещественным, чтобы на поле битвы оставались трупы. Ему приходилось сражаться с мнениями вроде: «Слушай, Пальмер, Лансинг толкует о каком-то Рорке. Ты как собираешься голосовать? Какое мнение о нем в солидных кругах?» «Сам я не определюсь, пока не станет ясно, кто голосует за, а кто против». «Лансинг утверждает, но с другой стороны, Тори мне рассказывал, что...» «Телбот ставит шикарный отель на 5-й авеню, а подрядил он Франкона и Китинга». «Харпер молится на этого молодца, Гордона Прескотта». «А Бетси считает, что мы тут рехнулись». «Не нравится мне физиономия Рорка, какой-то он необщительный». «Я знаю, печенкой чувствую, Рорк не то, что нам надо. Какой-то он не такой, как все». «Какой не такой?» «Неужели тебе не ясно, что значит «не такой, как все»?» «Томпсон говорит, что миссис Притчетт говорит, что она абсолютно уверена, потому что мистер Мейси сказал ей, что если Вот что, мужики. Мне плевать, что вокруг болтают. Я сам себе голова. Но я вам вот что скажу. Пустой номер этот Рорк. Не нравится мне его дом Энрайта. Почему? Не могу сказать. Не нравится, и все тут. Имею я право на собственное мнение. Сражение продолжалось много недель. Высказались все, кроме Рорка. Лансинг сказал ему. «Все в порядке. Не возникай, не делай ничего. Предоставь болтовню мне. Тебе тут делать нечего. Тому, кто больше всего занят делом, кто реально работает и продвигает дело как никто, нечего сказать обществу. Его все равно не станут слушать, принимая как данность, что у него нет права голоса, а его доводы следует отметать автоматически, поскольку он лицо заинтересованное. И не важно, что говорят. Важно, кто говорит. Судить о человеке намного проще, чем об идее. Как, черт меня подери, можно судить о человеке, не разобравшись, что у него в мозгах, выше моего понимания? Но так принято. Понимаешь, чтобы оценить аргументы, требуется их взвесить. А весы не делают из ваты. Между тем, человеческая душа сделана именно из ваты. Материала, у которого нет своей формы, которая не оказывает сопротивления. Его можно комкать так и сяк. Ты мог бы намного точнее, чем я, обосновать, почему ты лучше других можешь исполнить заказ. Но тебя они не станут слушать, а меня послушают. Потому что я посредник. Кратчайшее расстояние между двумя точками не прямая, а посредник. И чем больше посредников, тем короче путь. Такова психология ватных душ. Почему ты так сражаешься за меня? А почему ты хороший архитектор? Потому что у тебя есть критерии того, что хорошо. Это лично твои критерии, и ты от них не отступишься. Мне нужен хороший отель. И у меня есть критерии хорошего, и это мои критерии. А ты тот человек, который даст мне то, чего я хочу. Когда я сражаюсь за тебя, я делаю то, что делаешь ты, проектируя свои здания. Ты думаешь, порядочность – монополия художника? А, кстати, что значит, по-твоему, быть порядочным человеком? Уметь противостоять желанию стащить часы из кармана соседа? Нет, проблема так просто не решается. Если бы все сводилось к этому, 95% человечества были бы честными, порядочными людьми. Однако, как ты хорошо знаешь, процент намного ниже. Порядочность означает способность постоять за идею, а это предполагает способность мыслить. Мышление – такая штука, что его нельзя одолжить или заложить. И все же, если бы меня попросили избрать подлинный символ человечества, каким мы его знаем, я избрал бы не крест, не орла, не льва с единорогом. Я бы избрал три золоченых шара. Три золоченых шара изображались на вывеске лавки ростовщика. Исторический герб семейства Медичи. Ломбардские банкиры были первыми крупными ростовщиками в Европе. Когда Рорк посмотрел на него, он добавил. Не беспокойся. Они все против меня. Но у меня есть одно преимущество. Они не знают, чего они хотят. А я знаю, чего хочу. В конце июля Рорк подписал контракт на строительство Аквитании. Элсвор Тухи сидел у себя в кабинете, уставившись в разложенную на столе газету на заметку об Аквитании. Он курил, держа сигарету в углу рта двумя выпрямленными пальцами, причем один из пальцев долгое время медленно и ритмично постукивал по сигарете. Он услышал, как дверь в кабинет распахнулась, и, подняв глаза, увидел Доминик. Она остановилась, прислонившись к косяку, скрестив руки на груди. На ее лице отражался интерес, ничего больше. Однако то, что она проявляла подлинный интерес, настораживало. «Дорогая», — сказал он, поднимаясь, — «ты впервые дала себе труд появиться у меня, впервые за 4 года, что мы работаем в одном здании. Это целое событие». Она ничего не ответила, но приятно улыбалась, что настораживало еще больше. Он продолжал любезным тоном. «Мое краткое вступление, конечно, равнозначно вопросу. Или мы уже больше не понимаем друг друга?» «Вероятно, нет, поскольку ты считаешь нужным спрашивать, что привело меня сюда. Но тебе это известно, Элсворт? Да, известно. Причина у тебя на столе. Она подошла к столу и, щелкнув по краю газеты, сказала со смехом. Жалеешь, что не припрятал ее? Конечно, ты не ждал моего прихода. Впрочем, это не меняет дело. Но мне приятно, что ты, вопреки обыкновению, не успел замести следы. Тут, перед тобой, прямо на твоем столе. К тому же газета развернута именно на разделе о недвижимости. Ты говоришь так, будто эта заметка тебя прямо-таки осчастливила. Так оно и есть, Элсворт. Я думал, ты приложила все усилия, чтобы контракт не состоялся. Да, все. Если ты полагаешь, Доминик, что в данный момент разыгрываешь комедию, ты заблуждаешься. Так комедии не разыгрывают. Нет, Элсворт, не разыгрывают. Ты счастлива, что Рорк заключил контракт? Так счастлива, что готова переспать с этим Кентом Лансингом, хоть и в глаза его не видела, если когда-нибудь увижусь с ним, и он об этом попросит. Тогда наш пакт разорван? Ни в коем случае. Я буду мешать ему получить любой заказ, какой только могут предложить. Я не оставлю своих попыток. Хотя теперь это будет сложнее, чем раньше. Дом Энрайта, здание Корда и теперь это сложнее для меня и для тебя. Он тебя побеждает, Элсворт? Элсворт, что если мы ошибались насчет мира? Ты и я. Ты всегда ошибалась, дорогая. Прошу меня простить. Уж мне это не следовало бы удивляться. Конечно же, тебя, несомненно, должно было обрадовать, что он заключил контракт. Я даже готов признать, что меня это ничуть не радует. Вот видишь, теперь можешь считать свой визит ко мне полностью успешным. Мы просто спишем аквитанию как явное поражение, забудем о нем и будем действовать как раньше. Конечно, Элсворт, как раньше. Сегодня на званом обеде я выхлопочу для Питера Китинга заказ на новую больницу. Элсворт Тухи отправился домой и провел вечер, размышляя о Хоптоне Стоддарде. Хоптон Стоддард был коротышкой стоимостью в 20 миллионов долларов. Эта сумма сложилась из трех наследств и 72 лет трудовой жизни, целиком отданной деланию денег. Хоптон Стоддард был гением инвестиций. Он вкладывал капиталы во все: в дома терпимости, в монументальные театральные постановки на Бродвее, особенно в спектакли религиозного характера, в фабрики, в противозачаточные средства и в закладные под фермерские хозяйства. Он был маленького роста и к тому же сгорблен. Лицо его не было безобразным, так только казалось, но лишь потому, что ему было свойственно только одно выражение – он всегда улыбался. Его ротик был сведен постоянной гримасой доброй улыбки, уголки рта были всегда вздернуты. Брови, напротив, были сведены в скобочки над круглыми голубыми глазками. Волосы, густые, волнисто-седые, выглядели как парик, но были настоящие. Тухи много лет был знаком с Хоптоном Стоддардом и имел на него большое влияние. Хоптон Стоддард никогда не был женат, у него не было родственников и друзей. Он не доверял людям, полагая, что они всегда охотятся за его деньгами. Но он был необычайно высокого мнения об Элсворте Тухи, потому что Тухи был полным антиподом ему и его образу жизни. Тухи немало не заботился о земных благах. Исключительно в силу этого контраста он видел в Тухи олицетворенную добродетель, но ему никогда не приходило в голову, чем же в таком случае является он сам, как противоположность Тухи. И все же от дум о своей земной жизни у него делалось нелегко на сердце. И с годами это чувство усиливалось вместе с неотвратимостью приближавшегося конца. Он нашел облегчение в религии. Это была своего рода взятка. Он перепробовал несколько разных конфессий, посещал службы, жертвовал большие суммы и переходил в другую веру. Шли годы, и темп его поиска ускорился. В нем появились признаки паники. Безразличие к религии было единственным недостатком, который он с тревогой отмечал в своем друге и наставнике. Но все, что проповедовал Тухи, казалось, хорошо вписывалось в закон Божий. Милосердие, жертвенность, помощь бедным. Следуя советам Тухи, он всегда чувствовал себя умиротворенным. Он щедро и без долгих уговоров жертвовал организациям, которые ему рекомендовал Тухи. В делах духовных Тухи был для него земным аналогом Господа Бога. Но этим летом Тухи впервые потерпел фиаско с Хоптоном Стоддардом. Хоптон Стоддард решил осуществить давнюю мечту, которую так же тайно и хитро, как все свои капиталовложения, вынашивал в течение нескольких лет. Он решил возвести храм. Не храм какой-то определенной веры, но межконфессиональный, экуменический монумент, посвященный религии вообще. Храм веры, открытый для всех. Хоптон Стоддард хотел сыграть наверняка. Он был крайне удручен, когда, узнав о его намерении, Элсворт Тухи стал отговаривать его. Тухи хотел разместить в здании приют для дефективных детей. Для этой цели он уже собрал внушительный комитет спонсоров и средства на текущие расходы. Не хватало только здания и денег на его сооружение. Если Хоптон Стоддард хотел получить нечто достойное его имени, способное увековечить память о нем, дать миру наивысшее свидетельство своей щедрости, то какая цель может быть благороднее, чем возведение на собственные средства Стоддардовского приюта для дефективных детей, горячо убеждал его Тухи, для несчастных, обездоленных деток, до которых никому нет дела? Но Хоптон Стоддард не испытывал ни малейшего энтузиазма относительно приюта или какого-либо иного гражданского заведения. Только Стоддардовский храм человеческой души и ничего другого. Он не мог предъявить убедительных аргументов против блестящих доводов Тухи. Он твердил одно. «Нет, Элсворт, нет, это не то. Вовсе не то». Вопрос был оставлен в подвешенном состоянии. Хоптон Стоддард не сдавался, однако недовольство Тухи беспокоило его, и он постоянно откладывал окончательное решение. Но он помнил, ему придется принять его к концу лета, потому что осенью он отправлялся в долгое путешествие по святыням всех религий мира, от Лурда до Иерусалима, Мекки и Бенареса. Как-то вечером, спустя несколько дней после сообщения о строительстве Аквитании, Тухи отправился навестить своего упрямого друга в его одинокой громадной забитой ценностями квартире на Риверсайд-Драйв. «Хоптон!» — весело начал он. «Я ошибался. Ты был прав насчет храма». «Не может быть!» — поразился Хоптон Стоддард. «Да!» — сказал Тухи. «Ты был прав. Нельзя придумать ничего уместнее. Ты должен построить храм. Храм человеческой души». Хоптон Стоддард судорожно глотнул, голубые глаза его увлажнились. Он почувствовал, что, должно быть, здорово продвинулся по стезе добродетели, если смог преподать урок добродетели своему наставнику. Теперь уже ничто не имело значения. Он сидел и слушал Элсворта Тухи, как тихое сморщенное дитя. Кивал и совсем соглашался. «Это грандиозное начинание, Хоптон. И если делать, то делать наверняка. Есть ведь немалая гордыня в подношении дара Господу, и если не сделать все наилучшим образом, то это будет не смиренное подношение, а акт тщеславия». «Да-да, конечно. Надо сделать хорошо лучшим образом. Ты ведь мне поможешь, Элсворт? Ты знаешь все об архитектуре, искусстве и прочем. Надо сделать все толком». «Я буду рад помочь тебе, Хоптон. Если ты хочешь». «Господи, хочу ли я? Что ты такое говоришь, хочу ли я? Пресвятая Дева, что б я без тебя делал, Элсворт? Я ничего не понимаю во всем этом, а надо сделать все толком». «А если так, то будешь ли ты поступать, как я скажу?» «Да, да, конечно, буду». «Прежде всего, выбор архитектора. Это крайне важно». «Ну, конечно». «Нам не нужен ни один из этих меркантильных лакировщиков, от которых за милю несет чистоганом. Нужен человек, который верит в свое дело, как ты веришь во Всевышнего». «Верно, именно так». «Ты должен согласиться с тем, кого я назову». «Конечно. О ком речь?» «Говард Рорк». «Кто это?» Имя ничего не сказало Хоптону Стоддарду. «Человек, который построит храм человеческой души». «Хороший архитектор». Элсворт приблизился и посмотрел ему прямо в глаза. «Могу поклясться бессмертием своей души, Хоптон», внушительно произнес он. «Самый лучший, какой только может быть. О! Но заполучить его непросто. Он берется за дело только на определенных условиях. И их надо соблюдать неукоснительно. Ему нужна полная свобода действий. Скажи, чего тебе хочется, сколько ты готов потратить, а остальное предоставь ему. Пусть проектирует и строит, как захочет. Иначе он не возьмется. Скажи ему честно, что ты профан в архитектуре и остановился на нем, потому что чувствуешь, что только ему можно доверить этот заказ, чтобы он был выполнен без чьего-либо вмешательства и как надо. Хорошо, если ты готов за него поручиться. Я ручаюсь. Отлично. И мне наплевать, во что это обойдется. Но будь осторожен, контактируя с ним. Возможно, вначале он откажется. Он скажет, что не верит в Бога. Что? Но ты ему не верь. Он человек глубоко религиозный. По-своему. Это видно по его сооружениям. О! Но он не относит себя ни к одному из существующих вероисповеданий. Так что ты не покажешься пристрастным, не оскорбишь каких-либо религиозных чувств. Слава Господу! Когда имеешь дело с вопросами веры, нужно самому обладать верой. Не так ли? Да, конечно. Не дожидайся его эскизов. Ему потребуется время. А ты свое паломничество не откладывай. Просто найми его. Контракта не подписывай, в этом нет необходимости. Дай распоряжение своему банку финансировать его по первому требованию, а остальное предоставь ему. Гонорар ему платить не потребуется до твоего возвращения. Через год или около того, когда ты вернешься, побывав во всех великих храмах мира, ты найдешь здесь еще один, твой собственный, лучше всех прочих. Именно это мне и надо. Но надо подумать и о рекламе, торжественном открытии, освящении храма. Да, конечно. О рекламе? Именно. Нет такого большого события, которое бы не сопровождала хорошая рекламная кампания. Нет рекламы — нет события. Ты не должен пренебрегать ею. Это было бы неуважением. Это верно. Но чтобы получить хорошую рекламу, ее надо хорошо и загодя спланировать. Нужно, чтобы открытие храма было как увертюра к опере, как звон фанфар, как трубный зов архангела Гавриила. Ты умеешь так красиво сказать. Но для этого не следует позволять, чтобы газетные почкуны раньше времени разнесли новость, как сороки на хвосте. Храни в тайне эскизы храма. Не давай печатать их в газетах. Скажи Рорку, что не хочешь утечки информации. Он не станет возражать. Вели подрядчику поставить высокий глухой забор вокруг строительной площадки на время, пока возводится храм. Никто не должен иметь представления о нем, пока ты не вернешься и лично не возглавишь церемонию освящения. Вот тогда снимки во всех газетах страны, черт бы их побрал. О, Элсворт. Прошу прощения. Но мысль верна. Подобным образом мы поступили с легендой о Святой Деве. Это было лет 10 назад, когда она вышла на экраны. Одних актеров там было занято 97. Да. Однако до того момента надо все же подогревать интерес публики. Найми хорошего агента по связям с прессой и проинструктируй его. Я подберу тебе хорошую кандидатуру. Устрой так, чтобы каждую неделю-другую в газетах что-нибудь допоявлялось об этом загадочном Стоддардовском храме. Пусть гадают, пусть ждут, пусть будут наготове в назначенный час. Верно. Но Рорк ни в коем случае не должен знать, что его рекомендовал я. Никому ни слова, что я имею к этому какое-то касательство. Ни единой душе. Поклянись. Но зачем? У меня слишком много друзей-архитекторов, а это такой большой заказ, что мне не хотелось бы задеть чьи-либо чувства. Ах, вот что. Конечно. Поклянись, Хоптон. О, Элсворт. Поклянись спасением души. Клянусь. Этим самым. Хорошо. Тебе не приходилось иметь дела с архитекторами, а Рорк, к тому же, весьма своеобразен, и дело нельзя испортить каким-нибудь ляпом. Так что я научу тебя, что ему сказать. На следующий день Тухи вошел в кабинет Доминик. Он встал у ее стола, улыбнулся и сказал неулыбчивым тоном. «Ты помнишь Хоптона Стоддарда? Помнишь, что он уже 6 лет толкует о храме веры?» «Смутно». «Он намерен построить его». «Неужели?» «Он собирается поручить это Говарду Рорку». «Не может быть». «Именно так». «Просто невероятно, чтобы Хоптон Стоддарт...» «Он». «Ну что же, я займусь им». «Нет, не вмешивайся. Я рекомендовал ему нанять Рорка». Она сидела, ничего не говоря, пока его слова не дошли до нее. Веселость сошла с ее лица. Он добавил. «Мне хотелось, чтобы ты знала, что это сделал я, чтобы у нас не возникло тактических неувязок. Больше никто об этом не знает и не должен знать. Надеюсь, ты будешь помнить об этом». Она спросила, поджав губы. «Зачем тебе это?» Он улыбнулся и сказал. «Я хочу сделать его знаменитым». Рорк сидел в кабинете Хоптона Стоддарда и слушал его, не веря своим ушам. Хоптон Стоддард говорил медленно и серьезно. Его слова звучали внушительно и искренне, но причина была в том, что он почти дословно вызубрил свою речь. Он просительно смотрел на Рорка глазами младенца. Впервые Рорк почти забыл об архитектуре и на первое место поставил человеческие отношения. Ему хотелось встать и уйти. Этот человек не нравился ему до отвращения. Но его удерживали слова. Они никак не гармонировали ни с выражением лица, ни с голосом. «Как видите, мистер Рорк, хотя это и культовое сооружение, оно должно быть чем-то большим. Обратите внимание, мы называем его храмом человеческой души или даже лучше, храмом человеческого духа. Мы хотели бы воплотить в камне, как другие воплощают в музыке, не какую-то узкую религиозную веру, но сущность всякой религии. А в чем сущность религии? В великом устремлении человеческого духа к самому высокому, самому благородному, самому совершенному. Человеческого духа как творца и покорителя идеала, великой животворящей силы Вселенной. В этом ваша задача, мистер Рорк». Рорк беспомощно тер глаза тыльной стороной ладони. «Нет, это невозможно. Этот человек не мог этого хотеть, только не он. Слышать такое от него было ужасно». «Мистер Стоддарт, боюсь, вы ошибаетесь», — сказал он медленно и устало. «Не думаю, что я тот человек, который вам нужен. Полагаю, я не должен принимать ваше предложение, это было бы неверно. Я не верю в Бога». С изумлением он увидел, что на лице Хоптона Стоддарда появилось выражение триумфа и удовлетворения. Он сиял от того, что мог по достоинству оценить мудрость и силу ясновидения Элсворта Тухи, который всегда оказывался прав. Он выпрямился и заговорил с большей уверенностью, твердо, так, что в его голосе зазвучал старший в обращении к младшему. Снисходительно, тихо и умудренно он сказал. «Это не имеет значения. Вы человек глубоко верующий, мистер Рорк, но по-своему. Это можно видеть по вашим сооружениям». Он с удивлением обнаружил, что Рорк молча, неподвижно уставился на него. «Это действительно так», — наконец вымолвил Рорк едва слышным шепотом. И то, что этот человек увидел в его работах, главное, и понял их до того, как он сам осознал их суть, и то, как он сказал об этом, терпеливо и уверенно, с видом несомненного понимания, все это развеяло сомнения Рорка. Он сказал себе, что не понимает людей, что впечатления могут быть обманчивы. К тому же Хоптон Стоддарт вскоре будет далеко, на другом континенте. Что такой шанс выпадает архитектору только раз в жизни. Что все теряет значение, когда человеческий голос, пусть даже голос Хоптона Стоддарда, произносит такие слова. «Я склонен называть это Богом. Вы можете предпочесть другое имя, но в этом сооружении должен воплотиться ваш дух. Ваш дух, мистер Рорк. Таково мое желание. Свершите это во всю силу вашего таланта, и ваша цель будет достигнута, как и моя. И пусть вас не гнетет та идея, которую я хочу воплотить в этом здании. Пусть вами руководит ваш свободный дух, диктуя вам форму здания, и вольно или невольно вы воплотите мою идею». И Рорк согласился построить Стоддардовский храм человеческого духа.